Глава 49. Человек-оборотень. Было 6 утра, когда карабинеры закончили допрос. Мы вышли на веранду и поразились. Шторм утих, солнце мирно сияло, а голубовато-розовое море было улыбчиво и умиротворенно спокойно, как ребенок после сна. Будто и не было ничего ночью, ревущих волн, завывающего ветра, вакханалий, убийств. Идиллическую картину дополняли яхты, распахнувшие бабочкины крылья парусов. Карабинеры, наконец, разрешили гостям вернуться по домам, переписав их адреса и взяв подписку о невыезде. «Мне тогда пусть сразу вид на жительство дают и пособие», – ворчала Машка. «Начальница, если я в отпуске задержусь, меня сразу уволит. Никакое убийство не поможет». Я тоже опасалась, что шефу не понравится объяснительная записка. Задерживаюсь в Италии, так как участвовала в вакханалии и нахожусь под следствием по делу о смерти олигарха. Впрочем, бурчали мы на родные темы еще и за тем, чтобы отогнать ужасы ночи. Ну и мысли о Белле не давали покоя. Что-то было не так. Власик сказал, что Элю отправила на материк Марина. А как она могла это сделать во время игры? Или Эля попросила ее об этом заранее? И еще. Когда человек переберет вина или просто чувствует себя неважно, первое его желание – куда-нибудь лечь, а не тащиться в шторм по огромным волнам. Нам не позвонила, СМС не сбросила, телефон не отвечает. «Не нравится мне все это», – сказала Машка. И перед тем, как сесть на катер, мы заглянули к Власику. Он сидел у себя в кабинете, смотрел в стену. «У нас тут вопросы по Эле», – сказала Машка. «Девочки, ваша Эля вот где у меня сидит!» Власик не скрывал раздражения. «Что еще? От нее никаких вестей. Можно позвонить на виллу, спросить, она там?» Машка даже не улыбнулась, что при разговоре с мужчинами у нее бывает редко. «Сами мы ехать на виллу не хотели. Да нет, просто не могли. Даже вещи решили забрать попозже, чтобы шок устоялся и осел. А пока вернуться в свой отель в Амальфи и поспать, раз ночью не пришлось. Но Элю нужно было найти, и я просительно добавила. Просто она никогда так себя не вела, исчезла куда-то. Очень на нее не похоже». Власик при этих словах дернулся, уставился на меня. На несколько секунд застыл и вдруг резко схватил телефон. «Гостья с виллы, Эльвира Воловых, сегодня ночью возвращалась?» Нахмурился. «Точно? Все-таки сходите и проверьте. Немедленно перезвоните». «Что?» – спросила Машка. Власик не отвечал, он думал. Вдруг что-то такое мелькнуло у него в глазах, какое-то озарение. Он схватил ноутбук, быстро понажимал какие-то клавиши. Застыл, понажимал еще, на секунду откинулся, закрыл глаза. И вдруг издал страшный, утробный рык. По сравнению с ним истошные крики гепарда были нежным кошачьим мяуканьем. Потом повернулся, посмотрел на нас бешеными глазами. И заорал так, что задрожала тоненькая кофейная чашка на столе. «Где эта ваша сука? Урою! На куски порву, гадина!» «Что-то случилось?» – подчеркнуто вежливо спросила Машка. «Что? Случилось?» Дальше шла трехэтажная, непереводимая игра слов. Зазвонил телефон. «Ее нет, Влас Палыч, я же сказал, не приходила. Мы бы...» Власик отключил телефон, не дослушав. Стал снова лихорадочно бить толстыми пальцами по клавишам ноутбука. Наконец отодвинулся, обхватил голову и завыл, раскачиваясь, как бабы в деревнях. «Своими руками! Вот эти чертовыми руками! Дал к счету доступ! 190 миллионов евро! На моих глазах! Порву! Закопаю!» Потом вдруг резко замолчал, поднял голову, посмотрел на нас, как на чужих. И сказал тихо, отчего мороз пробежал по коже. «Пойдете как соучастницы, в краже в особо крупных и в двойном убийстве. Душу из вас выну. Где она?» «Вы чего?» – испугалась я. Но Власик уже вскочил и смотрел по-звериному. «Даже полиции вас пока не сдам. Ребята мои в комнатку вас закроют. Я сам поговорю, где вы с ней познакомились, о чем договорились. Все расскажете». Я смотрела на этого толстяка, еще недавно записного острослова, хохмача, шута компании, и поняла, почему в тюрьме его называли Власовец. Мне стало страшно. Но не то Машка. Она даже как-то приободрилась, подбоченилась и пошла в наступление. «Никуда вы нас не проводите. Я корреспондент очень известной газеты. Вот мое удостоверение». Машка порылась в сумочке и действительно его достала. «Редакция в курсе, где я нахожусь. Если не выйду на связь, поднимут шум. Да я сама вам здесь такой шум устрою, не обрадуйтесь. Фейсбук, Инстаграм. Я там известный блогер. Хотите громкий скандал? Получите по полной. Про вакханалии, кто в них участвует, про убийства. Ну?» Даже в нынешнем невменяемом состоянии Власик оторопел. А Машка чуть понизила тон. «Подумайте, если еще в состоянии. Если бы мы были с Элей сообщники, какого черта еще с ночи требовали бы ее искать? Это ведь вы от нас отмахивались. Даже сейчас звонить не хотели. Сами ее проворонили». Власик смотрел на нас зверем. Но было видно, что морок с него стал спадать. «Эля украла у вас 190 миллионов евро?» «Не выдержала я». Наверное, не надо было это спрашивать, потому что глаза Власика налились кровью. Он выскочил за дверь, и через секунду мы услышали, как он, чередуя слова с матом, отдает приказы. «Проверить в аэропорту, на ее фамилию по приметам. Все прокаты автомобилей, автобусные станции. Нет, полицию не надо, сами, фотографии сейчас пришлю». Власик ворвался в кабинет, где мы застыли соляными столбами. Сказал, не глядя в глаза: «Найдите мне ее фото. Наверняка вы здесь вместе фотографировались. Девочки, быстро!» То есть мы опять были девочки, а не пособницы чертовой гадины. Но, открыв телефон, я поняла, Эля с нами не фотографировалась. Ни разу. Сказала, что не любит. Машка только нашла ее, сидящей на террасе. Сфоткала без спроса. Эля была там сбоку и в очках. «Вот змея!» Еще раз ругнулся Власик. «Как называется ваш отель?» Через 5 минут ему уже прислали оттуда скан Элиного паспорта. На нем она выглядела мало похожей на себя, с вылупленными глазами и большими намазанными губами. Пока все это происходило, мой мозг вел напряженную работу. Пытался совместить невзрачную забитую бухгалтершу с убийцей и воровкой. Получалось плохо. Власик вернулся. «Она случайно не говорила, с Игорем была раньше знакома?» «Говорила, что нет», — ответила я. «Может, ее Яков заставил, подготовил камикадзе, дал задание, а потом... ликвидировал. Или с ней скрылся», — выдвинула версию Машка. «Или она сама сначала грохнула Якова», — сказал Власик. Я вздрогнула, вспомнила, как она к нам пришла, испуганная, затюканная. «Не может такого быть. Или может?» «Я вообще в газете расследование вела», — сказала Машка. «Могу быть полезной. Власик, я тоже хочу найти убийцу Игоря. Давайте сотрудничать». Но Власик опять превратился в милого дядюшку. «Девочки, вы вот что, самодеятельности никакой не надо. Маша, тебе говорю, не лезь, опасно. Мы не знаем, были ли у нее сообщники, кто. Мне хватит трупов, серьезно». «Да, кстати, о сообщниках. Мы наблюдали на вилле интересную картину. У Кости было любовное свидание с кем-то в башне. Девушку мы не видели, думали, это Полина. Но Игорь сказал, она ночует в городе. Потом грешили на Тамарку. Но теоретически это могла быть и Эля. Она от нас отдельно жила. Вы бы прояснили этого красавца». Потому как Власик застыл удавом, было видно. Информация про башню его заинтересовала. Он и на ужине, где Марину отравили, около нее крутился. И в вакханалиях участвовал. Мог выскочить из башни в любую минуту, скинуть Игоря и вернуться. А Тамарку отравить, потому что она, например, его отлучку засекла. Продолжала Машка. «Маша, тебе детективы писать». «И еще, кто-то за нами все время следил. Не ваши люди?» «Нет, не мои. Девочки, все. Обещайте, что не будете сами никуда лезть. Но если что еще вспомните, сразу звоните. Буду держать вас в курсе. Сейчас идите на причал. Там уже последний катер отплывает. Я его из-за вас держу». И уже снова диктовал кому-то в телефон. «Проверьте среди известных хакеров. Такая не могла нигде не засветиться. Среди криптовалютчиков посмотрите. Она в биткоины все перевела». Машка не выдержала и тормознула у двери. «Влас, да когда она успела? Она же все время с нами была». Власик сверкнул глазами. «Успела. Несколько минут. Вот тварь, держала в руках мой компьютер. Я на нем как идиот проверял, вернули ли они с Яковом нам 5 миллионов. Открыл счет, чтобы посмотреть. И они, блин, 5 вернули, а 190 увели. Вот этот самый остров сперли. Игорь как раз хотел его на эти деньги купить. Андрей меня позвал и... Стоп!» Власик снова схватился за рацию. «Андрей Косенко уехал? Его номер не отвечает. Срочно вернуть!» И кивнул нам, не выпуская из рук телефон. «Все, девочки, домой, домой. Хватит с вас на сегодня». но он ошибся.